Глава пятая. Вниз по Сейхуну, в 24 фарсахах от Атрара, находился город Сыгнак. Войско Джучи стремительно прошло это расстояние и облегло стены крепости. В юрте Джучи собрались на совет его ближайшие нукеры и Найона Тысяч. Джебе сидел рядом с Джучи. И Найону, входя в юрту, кланялись, получалось тому и другому одинаково. Все это было не по душе Судую. Конечно, Джебе прославленный воин, но как он может равняться с Джучи? Судую было обидно за Джучи, и непонятно, почему великий хан жалует своего старшего сына меньше других сыновей. Он не сделал его своим наследником, хотя, по разумению Судуя, Джучи был бы угоден народу больше, чем любой из его братьев. Хан удалил от Джучи его сыновей. Хан приставил к нему Джебе, будто без него Джучи не сможет ничего сделать. Когда Найона собрались, Джучи спросил: «Что считаете разумным? Бросить воинов на стены или предложить Сартаулам сдаться по доброй воле?» В таких случаях по обычаю высказывались сперва младшие. Но тут первым заговорил Джебе. «Мы упускаем время. Враг не ожидал нас здесь. Он растерян. Надо не советоваться, а лезть на стены». После Джебе никто из Найонов говорить не решился. «Да-да, надо сражаться». Судуй видел, что Джучи недоволен этим, и не удержался. Сунулся не в свое дело. Обложенный город, не заоблавленный зверь, не убежит. Если Сартаул откроет ворота, сотни воинов останутся жить. Джебе вперил в него тяжелый взгляд, будто груз на плечи навалил. Судуй отвернулся, стал смотреть в сторону. «Наши воины утомлены дорогой», — сказал Джучи. Я намерен дать им отдых. А тем временем Сартаул Хасан Хаджа отправится в город и попробует склонить своих соплеменников к сдаче. — У тебя мудрые советчики, Джучи, — сумрачно проговорил Джебе. Спросил у Судуя: — Эй, молодец, как тебя зовут? Я хочу, чтобы твое имя стало известно великому хану. Имя Судуя Найон знал. Сказал это для того, чтобы пригрозить не Судую, а Джучи. «Смотри, за ослушание с тебя спросит твой отец». Джучи понял это, но не испугался. «Найонов и нукеров дал мне мой отец. Совет любого, если он полезен, я принимаю равно, как и твой, великий Найон Джебе». В голосе Джучи было спокойное достоинство, и Судуй подумал: молодец, вот какой молодец. Сопровождать Хасан Хаджу к воротам Сыгнака Джучи направил Судуя и 10 воинов из своего караула. Был среди воинов и Захарий. Судуй, вскочив на коня, подмигнул кудрявому Урусуту. «Сейчас мы с тобой возьмем город. Джучи сделает тебя правителем, и ты забудешь свой Кивамень, свою Фатиму. У тебя будет жен, как у хана. За такое дело меня, христианина, черти на том свете на углях поджарят», — весело тряхнул головой Захарий. «Э, Захарий! Кто хочет рая на этом свете, тот не думает, что будет с ним на том». Судуй показал плетью на Хасан Хаджу. Дородный, в богатом халате из китайского шелка, в огромной белой челме, он гордо восседал в золоченом седле, толстые мягкие пальцы рук были унизаны кольцами и перстнями, крашеная борода огнем пламенела на груди. Судуй почувствовал к этому человеку непонятное отвращение. наклонился к Захарию, шепотом спросил. — Ты бы поехал свой кивамень, как этот? — Как? — не понял его Захарий. — Просить своих, чтобы они покорились. — Да ты что? Глаза у Захарии стали совсем большими, совсем круглыми. Я бы тоже не поехал. Они приближались к стенам города. На них было много народу, стояли во весь рост, угрожающе потрясали копьями. Судой начал беспокоиться, что Хасан-хаджу горожане не примут. Он остановил воинов на расстоянии, недоступном для стрел. Вперед, что-то выкрикивая, поехал один Хасан-хаджа. «Переведи», — сказал Судуй Захарию. Он говорит, «Я иду к вам с миром». Он говорит, «Аллах да поможет вам быть благоразумными». «Боится». Ворота распахнулись, Хасан-хаджа исчез за ними, и они торопливо захлопнулись. Немного погодя, они увидели челму Хасан-хаджи на стене среди воинских шлемов. «Договориться», — сказал Судуй, о чем-то сожалея. Но Хасан-хаджа не договорился. Его челма взлетела над головами воинов и упала вниз. Следом за ней был сброшен со стены и он сам. Его тело с глухим стуком упало на землю. Распахнулись ворота, и из них вылетели всадники. Судуй со своими воинами помчался к стану, еле унесли ноги. Джучи и Джибе поджидали его возле юрты. Соскочив с коня, Судуй возбужденно крикнул. — Готово! Был Хасан-хаджа? Нету! — Чему обрадовался? — спросил Джучи. — Эх! Джебе поправил на голове железный шлем, подозвал своего туаджи, приказал. «Бейте в барабаны!» Он, как видно, уже не считал нужным советоваться с Джучи. Под грохот барабанов воины хлынули к стенам города. Оттащили камнеметы, катили телеги с дощатыми щитами. Со стен полетели стрелы. Джебе, закованный в железо, сидел на белом коне, правил войском. Джучи понуро смотрел на все это. И Судуй почувствовал себя виноватым перед ним. И вправду обрадовался, что Хасан-хаджу сбросили со стены. Не в нем совсем дело. Вдруг Джучи потребовал коня. Как был без шлема и кольчуги, вскочил в седло, поскакал вслед за воинами. Судуй и Захарий не отставали от него ни на шаг. Бросив коня, Джучи сам устанавливал камнеметы, бил тяжелыми глыбами в серую стену. Его глаза поблескивали от незнакомого Судую озлобления, и он презирал опасность. Пораженные стрелами падали воины. Одна из стрел задела руку Захария, другая угодила в голову Судую. Не будь на нем шлема, осиротели бы дети. Но к Джучи небо было милостиво. 6 дней и ночей летели камни, раздалбливая стены. На 7-й день в многочисленные проломы бросились воины. За убийство посла Джебе повелел истребить всех жителей Сыгнака. В живых остались немногие. Их Джебе отпустил на все 4 стороны. Пусть узнает в других городах, что будет с теми, кто не хочет покориться. Из-под Бухары прибыл гонец. Хан требовал Джебе к себе. Судуй был рад, что Наён уезжает. Без него все будет иначе, все будет, как того захочет Джучи. Вечером за ужином он сказал Джучи об этом. Тот медленно покачал головой. — Ты многого не понимаешь, Судуй. Они сидели в юрте вдвоем. Дверной полог был отброшен. Вдали в густой темени розовели блики угасающего пожарища. После беспрерывного грохота камнеметов было непривычно тихо. Не слышалось и говора воинов. Утомленные они спали беспробудным сном. Лишь изредка стонали, вскрикивали в беспамятстве раненые. И от пожарища доносился тоскливый вой собаки. Джучи почти ничего не ел, подливал в чашку вино, тянул его сквозь зубы. Его лицо становилось все бледнее. Я, Судуй, тоже не все понимаю. Слышишь, воет собака. Ее кто-то кормил, гладил по голове. Его убили. За что, Судуй? Не знаешь. Вот и я не знаю. Отец мне отдал эти земли и города. Если мы спалим города, поубиваем всех людей, останется голая земля. Но земли и у нас много. Для чего же мы проливаем кровь свою и чужую? Не знаешь. И я не знаю. Мне, наверное, надо отказаться и от удела, и от всего. Оставлю себе юрту, немного скота и буду где-нибудь жить, никого не беспокоя. Ты что, Джучи, как это можно отказаться? Не вечно же будет война. В своем улусе ты станешь править справедливо и милостиво. А что такое справедливость? Не знаешь, Судуй? Почему же? Кто делает так, чтобы людям жилось легче, поступает справедливо? Тогда справедливейший из людей мой отец. Многие из тех, кому раньше нечем было прикрыть свою наготу, ходят в шелках. Кто не ел досыта, пьет кумыс из золотой чаши. Но эти шелка содраны с чужих плеч, эти чаши вырваны из чужих рук. Джучи, мои родители благодарны твоему отцу. Он дал им то, что люди ценят больше шелков и золота. Покой. Джучи допил вино, отодвинул чашку. Тяжко мне, Судуй. Ты слишком много выпил. Может быть. Джучи поднялся, пошатываясь, пошел к постели, стал раздеваться. Поди проверь караулы. Погасив светильники, Судуй вышел из юрты. Джебе донес хану о нерешительности Джучи и о том, что он пренебрег его советом, послушался Нукера. От хана прибыл гонец с грозным предостережением. Если Джучи будет и впредь заниматься нестоящим делом, он призовет его к себе и накажет. Хан повелел управление округой разрушенного Сыгнака отдать в руки сына Хасан-Хаджи. «С радостью исполню это повеление отца», — сказал Джучи гонцу. «Он возвеличивает сына Хасан-Хаджи. Надеюсь, такой же милости заслужили и сыновья павших богатуров». В этом ответе была скрытая дерзость. И Судую стало тревожно за Джучи. Но он еще не знал, что и его хан не обошел своей милостью. Гонец, молодой Кишиктен, скосил веселые глаза на Судуя. «Великий хан повелел дать твоему нукеру 20 палок. Пусть знает, где и что советовать». Джучи словно бы не слышал гонца, но тот был настойчив. Повторил повеление хана снова. Джучи с досадой проговорил. «Исполню и это повеление. Что еще?» «Наказать твоего нукера велено мне». Кишиктен дружески похлопал Судую по плечу, позвал своих товарищей. Они приблизились к Судую, стиснули руки. Он их оттолкнул и дрожащими, непослушными руками стал снимать пояс. Джучи сидел, сцепив руки, стиснув зубы, по скулам ходили тугие желваки. Судуй поспешно лег. От первого удара из глаз посыпались искры. Тупая боль волной раскатилась по всему телу. Он едва удержался от крика. На первую волну боли накатились вторая, третья, но он не застонал, не крикнул. Когда все кончилось, поднялся на ноги, натянул штаны, спросил Кишектена. — Ты чем меня бил? Палкой? — Неужели палкой? А я думал, хвостом лисы. Нисколько не больно. Давай еще раз, а? — Замолчи, судуй, — сказал Джучи и приказал Кишектенам. — Уходите. Несколько дней судуй отлеживался на животе. Возле него безотлучно находился Захарий. Иногда приходил Джучи, спрашивал, не нужно ли чего, поспешно уходил. Ему, кажется, было стыдно смотреть в глаза своего нукера. После отдыха войско двинулось вниз по Сейхуну к другим городам. За короткое время были взяты три города. Жители одного из них, Ашнаса, оказали особенно упорное сопротивление, и его постигла участь Сыгнака. Джучи, молчаливый, одинокий и мрачный, вел войско дальше. Он не разговаривал ни с кем, даже с Судуем, отдавал короткие приказания и углублялся в свои думы. Следующим на пути был большой город Джент. Али-Хаджа через лазутчиков узнал, что эмир шаха Кутулук-хан покинул город. Вместе с войсками бежал через пустыню в Гурганж. И вновь, как и под Сыгнаком, Джучи собрал наёнов. Спросил у Али-Хаджи. «Ты поедешь на переговоры с жителями?» О, великий сын величайшего из владык, да не спошлет тебе Аллах долголетие и счастье. Голос мой слишком тих, чтобы ему вняли горожане. Джучи отвернулся от него. Но, керы, кто из вас хочет рискнуть своей жизнью ради жизни многих? Со своих мест вместе с Судуем поднялись несколько молодых нукеров. Взгляд Джучи задержался на Судуе, но тут же скользнул дальше. В город поедет Чин-Тимур. Как и Судуй, Чин-Тимур был ближним нукером Джучи, одним из тех, кому сын хана верил. Сняв с пояса оружие, Чин-Тимур сел на коня и в сопровождении переводчика поскакал к воротам Джанда. Джучи сначала ждал его в юрте, потом не выдержал, сел на коня и, взяв с собою одного Судуя, поехал к воротам. Джучи теребил поводья, беспокойно озирал городские стены. Судуй догадывался, что творится у него на душе. Если Чин Тимура убьют, об этом даже думать не хотелось, велик будет гнев хана, поступок Джучи может признать за прямое неповиновение. У крепостных ворот, окованных толстыми перекрещенными полосами железа, паслась коза с двумя пестрыми козлятами. Мекая козлята носились по валу, покрытому первой еще бледной зеленью. — Уходи отсюда, дура такая! — крикнул Судуй. Коза подняла голову, посмотрела на них и вновь принялась щипать траву. Загремели засовы ворот, и Судуй торопливо подобрал поводья. Из крепости выехали Чин-Тимур и переводчик. Ворота сразу же закрылись. — Ну что? — Джучи направил коня навстречу Чин-Тимуру. — Не знаю. Сначала они хотели меня убить, но я им напомнил о Сыгнаке. Они стали спорить между собой. Ни до чего не договорились. Будем ждать до утра. Если не откроют ворота, город придется брать. Воинов в городе почти нет, сказал Чин-Тимур. Думаю, они покорятся. Утром ворота не открылись. Жучи не стал тратить время на разрушение стен, послал на них воинов. Горожане не оказали сопротивления. Ни один из воинов не был убит. Джучи велел всех жителей вывести за стены города. Воины беспрепятственно взяли в домах все лучшее, и когда добыча была собрана, горожанам было позволено возвратиться в свои дома.